Стомодор низко нагнулся над столом, высматривая свободно лежавшую палочку или упавшую так, чтобы снять ее можно было, не шевельнув ни одной другой. Если палочка, прикасающаяся к снимаемой, хотя чуть трогалась, игрок уступал очередь, а выигравшим считался тот, кто больше снял палочек. Это была больная воровская игра, требующая совершенного расчета движений. Вначале Стомодор убрал из кучки, где, нажимая один конец, чтобы вскинулся вверх другой 5 штук. Затем ему предстала задача разделить две палочки, прильнувшие параллельно одна к другой. Он потянул ближайшую к себе за середину концом пальца, но не сумел резко отдернуть ее, и вторая палочка шевельнулась. «Играй ты». «Слушай, нам нужен третий. Двое не могут рыть и поднимать грунт наверх. Переговори с Даном Тергенсом». «Лучшего работника не сыскать», — ответила, таща палочку, Ботридж. «Но только Дану будет обидно, что его брата повесят». «Вы, Ботридж, должны знать», — возразил Стомодор, для которого смена «ты» на «вы» заменяла интонацию, «что если Гравилот убежит, будет поднято скандальное дело против Ван Канета, и тогда всех пощадят. Сидней богат, адвокаты и газетчики начнут ему помогать. Теперь же ничего сделать нельзя, ходы заперты». «Я поговорю». Ботридж снял 8-ю палочку, а на 9-й ошибся. «Но главное все-таки не в том», — вздохнул он. «Стоп, вы тронули». «Ничего не двинулось. Что ты врешь? Я не слепой». «Играйте, если вы так упрямы», — сказал с досадой лавочник. «Это у вас глаза качаются. На что мы играем?» «На пачку папирос, дядя Том. Главное, я говорю, заключается в Факригеде. Единственное, если он будет дежурным по лазарету. Придется подумать». «Думать должен он. А вы хлопочите теперь, чтобы как-нибудь поспать днем. Днем рыть не придется». Галеран вернулся очень довольный исчислениями. Хотя это был расчет грубый, он все-таки убедился, что сарай легко вместит 20 кубических метров разрыхленного грунта. Считая горизонтальные и вертикальные ходы подкопа общей длиной 19, даже 20 метров, при высоте 1/4 метр на 1 метр ширины, получалось около 25 кубических метров плотной массы. Разрыхленная она увеличивалась в объеме. Эти 35-40 кубических метров отработанной почвы можно было уложить в сарай, а излишек разместить по бочкам и ящикам. Таким образом, план подкопа начал принимать реальные очертания, и его основные линии проступили довольно явственно. Рассказав о своих вычислениях, Галеран поднял вопрос о приобретении инструментов. Как только заговорили об инструментах, Галерану и Ботриджу одновременно пришла весьма существенная мысль, обстоятельство, о котором странным образом не подумали вначале, хотя, не решив его, трудно было надеяться на успех. Что представляет собой почва между тюрьмой и лавкой? «Дядя Стомодор», — воскликнул Ботридж, — «мы собираемся долбить камень. Неужели вы и я забыли об этом? Под нами известняк». «Быть не может», — сказал Галеран, вопрос которого о свойствах почвы так неожиданно предупредил Ботридж. Стомодор, значительно поведя глазами, поднялся и вышел, захватив нож. Галеран, сцепив пальцы, тревожно молчал. Ботридж, широко раскрыв глаза, смотрел на него и, сильно затягиваясь, курил. Подрыв ножом небольшое углубление, Стомодор возвратился и бросил на стол желтовато-желтый кусок. «Рыхлый травертин», — облегченно заявил он, вытирая вспотевший лоб. «Можно резать ножом». Галеран внимательно осмотрел камень. Действительно, это был пористый раковинный известняк мягкой формации, неправильно именуемый каменщиками травертин, плотностью чуть крепче штукатурки. Щели ставень начали бледнеть. Приближался рассвет первого дня упорной борьбы за жизнь Терея. Ботридж ушел, а Галеран сел писать заключенному о надеждах и затруднениях. Это была его первая записка узнику. Из осторожности он подписался «Г», а все тайное просил Стомодора передать на словах через Факригеда, когда тому представится случай. Глава 11. Никогда Довинант не думал, что его судьба обезобразится одним из самых тяжких мучений – лишением свободы. Он старался как мог твердо переносить тройное свое несчастье – заключение, болезнь и угрозу сурового наказания, совершенно неизбежного, если не произойдет какого-нибудь внезапного спасительного события. Даже если мысль не могла быть свободна, так как, о чем не думал он, стены камеры и порядок дня были неразлучно при нем. От них он не мог уйти, не мог забыть о них. Сон, единственная отрада пленника, часто напоминал о тюрьме видениями чудесного бегства. Тогда пробуждение ночью при свете затененной электрической лампы над дверью было еще мучительнее. Сон повторялся, бегство разнообразилось и, счастливо оканчиваясь, уводило его в сады, соединяющие над водой прекрасные острова, или Довинанта ловили. Он во сне видел себя в тюрьме, думая: «Это сон,